Глава 10. Жизненная инструкция о том, как не надо начинать культурный отдых. Я, впрочем, как и все, безусловно, слышал о существовании заведений определенного назначения, специализирующихся на оказании услуг сугубо для мужской части населения. Однако увиденное меня основательно поразило, точнее, невероятно впечатлило. «Господа!» — обратилась к нам красивая и очень ухоженная дама в эффектном шелковом платье, чей аккуратный бюст сработал должным образом. «Я очень рада, что вы изволили развеяться в моей скромной обители в компании обворожительных дам». Она исполнила реверанс, который еще больше подчеркнул ее обаятельность. В разрезе ее платья мелькнула утонченная ножка, открытая ровно настолько, чтобы лишь распалить мое воображение и усилить эротические фантазии. Ну а приглушенное освещение добавило чувство таинственности и усилило интимное наваждение, сработав своеобразным катализатором с присутствием в атмосфере легкой любовной магии. Ее я почувствовал и почему-то не стал препятствовать воздействию на себя. И еще я отметил важную деталь, заключающуюся в том, что в интерьере нет ни единого раздражителя. Это касается как мебели, так и отделки помещения. Чувства мои обострились, и я стал готов получать эстетическое наслаждение от всего, что уже вижу, или потом удостоюсь такого снисхождения». Я покосился на Родиона, пока так и сидящего на полу с улыбкой довольного котика, попавшего в подвал с молочными продуктами. Или же он выглядит как голодный лис, который внезапно проснулся среди изобилия куропаток. Мой товарищ, продолжая сидеть на полу, стряхнул с сапог остатки снега, не переставая улыбаться во все 32. Мне тоже пришлось оторваться от созерцания дамских форм и последовать примеру Кутузова в избавлении одежды от последних следов своего пребывания в сугробах и на холоде улицы. «Можете называть меня госпожой Виолеттой», — заявила довольно-таки молодая мадемуазель, отводя руку в приглашающем жесте. «Проходите, господа, вам тут всегда будут рады», — добавила она с очаровывающей интонацией. «Присаживайтесь, угощайтесь», — она указала на диванчик у столика, заранее накрытого всевозможными яствами. «Благодарю вас, госпожа Виолетта. Я очнулся от наваждения первым. От себя лично, а также от лица моего друга», — добавил я и помог подняться с пола Кутузову. «С радостью и невероятным почтением мы принимаем ваше приглашение». Проявил я галантность, ну, как уж смог. «Тогда присаживайтесь и угощайтесь нашими скромными дарами». Хозяйка подчеркнула доброе расположение и улыбнулась в ответ. «И еще раз благодарим». Я последовал ее примеру и тоже смоделировал улыбку. «Или она просто сама у меня получилась, так как дама легонечко кивнула, выказывая свое искреннее удовлетворение началом общения. Мы с напарником прошли в уютный холл, или даже зал с несколькими закрытыми дверями, и лесенкой, ведущей в подвальные или цокольные помещения. Меня поразили перила, вырезанные из темной, явно дорогой породы дерева, и украшенные столбики в самом начале. Они, столбики эти, выглядят словно обнаженные нимфы из рая, застенчивые, красивые и очень реалистичные. Я скинул с себя теплую накидку и избавил друга от аналогичного атрибута верхней одежды. Следом я провел и усадил Родиона, ну и в заключение сел сам, погрузившись в мягкую обивку диванчика. Госпожа хозяйка оценила мои погоны, легонько вскинув бровь. Взгляд мой упал на столик, сервированный тончайшим фарфором, который не укладывается в моей голове рядом с ошибочным представлением о бытии захолустья империи. На разной по форме и изысканно ажурной посуде я без труда выделил те самые продукты, которые являлись моей пищей с момента начала пути в армию. Тонко порезанная солонина, разнообразные сорта копченого, вяленого, вареного мяса и изобилие выпечки. Все красиво и аккуратно. А на вкус я попробовал ломтик обычного сала и чуть язык не проглотил. Вовсе не дурно. Удовлетворение пробежало приятной волной по телу, и лицо мое выразило умиление. Я зажмурился и услышал характерный звук наполняемого бокала. Нехотя открыл глаза и встретился сначала с декольте госпожи Виолетты, затем удостоил взглядом разрез ее платья, и уже после этого я попытался сосредоточиться на ее миленьком личике. «Вам все тут нравится, господа?» — обратилась она к нам и, наполнив мой бокал, занялась посудой Кутузова. Он тоже приоткрыл глаза, источая радость и предвкушение. «Безусловно!» — среагировал я на вопрос как можно дружелюбнее. «В таком случае, милостивый государь!» — она поставила графин и встала напротив. «Что вы желаете получить, господа, и какую сумму рассчитываете потратить в моих владениях?» Виолетта аккуратно затронула финансовую сторону нашего грандиозного проекта по культурному отдыху. «Хм!» — Родион подал голос и сунул руку в карман утепленного пиджака. «Думаю, что настолько это пока!» Он вынул монеты, среди которых мелькнул рубль. Виолетта повела головой, играя и удивление, и неожиданную радость от щедрости Кутузова. «Ну, а я чем хуже? Ну, коли так, то держитесь. Да здравствует широкая душа! Гусары гулять будут!» Пока я мысленно перечислял лозунги о доброте купеческой, шарил и по своим карманам, попутно вспоминая, а сколько же у меня денег. Задача та еще. Нащупав подходящую кругляшку из драгометалла, я положил ее на столешницу перед собой и придвинул к монете Родиона. Мадам Виолетта искренне улыбнулась и посмотрела на нас с вопросительным выражением. «Мол, вы уверены, что столько хотите потратить?» Родион проявил себя и подвинул обе монеты к ней. «Примите, госпожа», — добавил Кутузов. Хозяйка заведения кивнула и хлопнула в ладоши три раза. «Дамы и мастерицы, прошу показаться нашим щедрым гостям», — добавила она к хлопкам громкую фразу. «И не забудьте привести себя в порядок». Она отошла от нашего столика. Мы откинулись на спинку диванчика и приготовились к вполне очевидной процедуре предварительного знакомства и предстоящему выбору компании для совместного коротания времени и полноценного отдыха. Досуг обещает быть веселым. «Интересно, а мастерицы своего дела видят нас сейчас?» «Полагаю, что видят через какие-нибудь дырки в обивке или с помощью артефактов. То, что в этом заведении присутствует магия, я уже и не сомневаюсь». «Скажите, уважаемая Виолетта», — я обратился к хозяйке, «а мы можем организовать зал покрупнее?» С этим вопросом я выложил на столешницу еще две монетки достоинством по 50 копеек. «Интересуют апартаменты с местом для стриптиз-танцев и застолья», — сообщил я и ввел в смятение даму непонятным термином. Она вдруг нахмурилась, но не сильно, а лишь для того, чтобы подчеркнуть сказанное далее. «Господа, вы замыслили что-нибудь непотребное? Что такое стриптиз-танец?» — задала она ожидаемый вопрос и сложила руки на груди. Кутузов тоже удивился непонятному термину и скинул бровь. Вышло это у него плохо, так как теплота внутри помещения усилила алкогольное опьянение, ослабленное действием бодрящего мороза. Я потер висок, гадая, как правильно сформулировать ответ. Пока я решал сложнейшую задачу по объяснению клубной элементарщины своего мира, в зальчике появились чарованицы. Пять красавиц встали перед нами, ожидая выбора, и принялись строить нам глазки. Причем их внешности показались мне умилительными. Да и одеяния красавиц не подкачали. Платье чуть пышнее, чем у хозяйки. И у каждой имеется корсет, подчеркивающий приятные линии тела и талии. Ну и акцент, делающий на нужные детали груди. Будоражит, одним словом. «Ничего такого, о чем бы вы могли подумать», — сделал я опрометчивое заявление, так как именно о всем таком и думаю. «Это танец такой экзотический и с некоторыми элементами обольщения. Я симпровизировал». «Ну, раз так, тогда ладно». Виолетта сразу успокоилась и снова улыбнулась. «Думаю, что с обольщениями все будет прекрасно», — подмигнула она нам, а девушки сделали вид, будто бы засмущались. «Мои мастерицы прибыли издалека». Она начала прохаживаться за спинами девушек. «Им доступны секреты даже францисканской игры с обнаженным телом, которая невероятно популярна за западными границами империи». Заинтриговала она меня терминологией, заставив еще сильнее распалиться хмельному воображению. «Вот что, милая госпожа Виолетта», — продолжил я и положил на столешницу еще одну денежку. «Нам нужны обширные апартаменты, чтобы стол был большой, и хотя бы один кабинет для секретных уединений». Я обозначил желаемое немного подробнее. Хозяйка задумалась, продолжая смотреть на нас с Родионом и периодически косясь на стол, где лежит очередной взнос в нашу культурную программу. Я тоже глянул и... Вот блин! Монета в 5 рублей золотом. Да. Ай, ладно. Есть у меня кое-что. Она посмотрела на нас взглядом заговорщика. «Но там идет небольшой ремонт», — Виолетта отразила печаль. «Но есть все то, что вы просите. Вы, главное, определитесь с гостями вашего запоздалого ужина». Хозяйка сделала прямой намек на необходимость выбора. «Родион?» — я легонько ткнул напарника в бок. «Да, Феликс». Он отвлекся от любования. «Что ты думаешь о этих милых и симпатичных дамах?» Задал я вопрос, а сам подмигнул товарищу. «Это невозможно передать словами. Он даже не соврал с характеристикой». «Да и нет такой необходимости, если честно-то. Ведь девушки и правда чертовски хороши». «Мы будем рады видеть всех вас на нашем празднике», заявил я и еще раз обрадовал хозяйку. Виолетта, видимо, посчитала, что сумма слишком большая, и ей придется отдавать нам сдачу. Хм, не дам я ей этого и докажу обратное. Маги гуляют. Накрывайте поляну яствами, выставляйте шампанское и самое дорогое и крепчайшее, заявил я громогласно и поднялся с диванчика. Разлив напитки по бокалам, количество которых резко возросло, я поднял один и довольно прищурился, посмотрев на присутствующих сквозь рубиновую жидкость. Мой намек правильно истолковали все, включая хозяйку и Родиона. Ажурная посуда взлетела вверх над столом, обозначив веселым перезвоном начало праздника, и все выпили. Хозяйка хлопнула в ладоши, подав знак девушкам. Они исчезли за дверями в комнатах, а Родион среагировал расстроенным изумлением, красочно изобразив свои чувства в мимике. «Они будут с вами, просто мастерицам требуется подготовка», — пояснила их исчезновение хозяйка успокаивающим тоном. «Через минуту все подготовят в зале для вас». «Великолепно!» — воскликнул Кутузов и перенял эстафету в наполнении бокалов. «Тогда...» — он хитро взглянул на Виолетту. «Я посмею пригласить вас провести время с нами». «Нет, — Родион замотал головой, — я не потерплю отказа, сударыня, — заявил он и за пару глотков влил в себя хмельное содержимое своего фужера. «Ну что ж, — смутилась Виолетта и присела к нему, — все равно. Ах! — она изящно всплеснула, свободно от посуды рукой. «Скука несусветная!» Они начали шушукаться с остановками на хихиканье, а я отвлекся, так как вспомнил про своих пассажиров магических. Тут в кармане закопошился Чукча, словно почуял мое внимание к себе. «Хозяина! А, хозяина!» — начал он вкрадчиво. «Но говори уже, чего замыслили с Калигулой?» Я выразил беспокойство в вопросе, ожидая от залетчика все, что угодно. «Мы старались и немного помогли, однако...» Вверг меня в панику узурпатор. «Но ненавязчиво произвели модерн...» Он икнул и остановился. «Калигула подсказывает, что все почти не тронуто в том зальчике». Испугал он меня словом «почти», означавшим начало шандеца всему отдыху. «Говорит, что тебе, хозяина, понравится и вел...» «Все, господа!» — повысила голос Виолетта, оторвав меня от важных переговоров. «Прошу вас, следуйте за мной!» Она встала и указала на лестницу, ведущую вниз. «Не пугайтесь, у нас надежно и безопасно для господ любого сословия, чина и звания!» Завершила она снисходительно, среагировав на меня, испытавшего замешательство из-за заявления парочки деспотов. Но деваться уже некуда, так как Родион ступил на первую ступеньку. Я поднялся и проследовал за провожатой с напарником, думая о каре или даже расправе над своими подопечными. Оценил положение руки Кутузова, которая оказалась на талии красотки, лежащей ладонью на ее безупречной попке. А может, все не так уж и плохо. Мы миновали коридор в цоколе и остановились у двери. «Виолетта, минуточку!» Я тихонько придержал ее руку, уже проделавшую рунную вязь для отпирания магических замков. «Вы же понимаете, что мы не совсем простые маги, посему прошу не удивляться возможным изменениям в культурной программе и в интерьере», — решил я предупредить ее. «Но вы не волнуйтесь. Пришлось среагировать на взгляд удивления. Все это бутафория и поправимое дело», — завершил я и отпустил ее руку. Хозяйка кивнула, оценив когтистые регалии на моих плечах, и открыла дверь. «Прошу, господа», — она вскинула руку в приглашающем жесте. «Все, как вы и просили». Я вошел и сразу отметил большой банкетный стол с мощной столешницей, мягкую мебель, нежное освещение, исходящее от нескольких торшеров, и три комнатки без дверей, но с портьерами. Сейчас они открыты, и внутри я вижу классные плацдармы будущего счастья, накрытые полупрозрачными балдахинами. «Великолепно!» — выразил удовлетворение Кутузов. «А когда кудесницы прибудут?» — проявил я заботу о себе, так как у Родиона уже все на мази. Пройдя к столу, ломящемуся от изобилия разной пищи, я сразу разлил всем шампанского, которое впервые встретил именно тут. Очень характерная форма бутылки выдала игристое вино. Разлил 8 бокалов и залюбовался искорками от пузырьков, переливающихся в свете магических свечей. Офигенный получится натюрморт, если художник заскочит к нам на огонек. Итак, я поднял посуду, но не договорил. Из неприметной дверки вышли все 5 девушек, причем чуть более раскрепощенно одетые. Я моментально вспомнил о разнице в градусах. Мы ведь с Родионом уже изрядно приняли. «А это непорядок». «Дамы!» Я галантно подал руку первой из мастериц. Она смутилась, играя роль скромницы, а я провел ее к столу. «Благодарю вас, Феликс». Она проявила внимание и даже назвала мое имя. «Что же вы так припозднились?» Она задала вопрос, не рассчитывая на ответ. «Я Мария». Девушка не забыла представиться. «Очень приятно. А теперь я познакомлю вас с коктейлем, название которого «Северное сияние», — заявил я и взял в руки графин с крепчайшим. «А потом...» — я смотрел в стол. «Потом мы будем кушать суши», — озадачил я всех. «Как в далеких восточных землях». «Но у меня нет лицензионной грамоты на коктейли», — как-то жалобно произнесла хозяйка. «Не волнуйтесь, я не успел удивиться популярности моего детища. Все у вас будет. Итак...» Я добавил в игристое по средней порции крепкого, сопровождаемый пристальными взглядами всех присутствующих, уже рассевшихся за столом на мягких диванах. Неожиданно зазвучала приятная музыкальная мелодия. Я отвлекся и увидел ее источник на резном низеньком столике. «Ага, музыкальный ящик. Ну, это мы уже видели, посему я жестом предложил всем наконец-то выпить». «До дна!» — скомандовал я и подал пример. Девушки выпили, и глаза их заискрились от моментального действия ёршика, что я воспринял правильно и еще раз повторил процедуру наполнения фужеров. Второй подход удался, и я задумал начало импровизации, но отвлекся на вторичный осмотр интерьера. Пока я искал признаки вмешательства фамильяра и элементаля, девушки избавились от части своих вечерних нарядов. Причем как-то изящно они это сделали, что натолкнуло на мысли. «Ого! Вот это уже класс!» — почти вскричал я, оценивая ажурные рубашки и трусики по колено на прекрасных телах, поднявших не только мое настроение. Все у них такое очень правильно открытое, и в то же время все пикантное, напрочь закрытое от прямого взгляда, что аж дух захватило. «Феликс», — смутилась одна из девиц, — «вы, право, смущаете нас». Она миленько захлопала ресничками. «Такой взгляд, а может...» Она выразительно покосилась в сторону комнат с балдахинами. Я взглянул на Родиона, чья рука уже давно находится между ножками Виолетты в недвусмысленном месте низа животика. Но как-то безобидно он ведет себя. «Эх, но мне нужно не это. Как буду же я разлагать морали и устой шатать, если они поддадутся, конечно же?» «А, понеслась!» Я мысленно снял все тормоза и хищно улыбнулся. «Мысленно, конечно, чтобы не пугать девушек. Родион, ты запомнил рецептуру коктейля?» Я придвинул Кутузову бутылки и графины. «Займись делом», — скомандовал я и окинул пристальным взглядом уже захмелевших красавиц. «Мария, душа моя, встань со мной рядом!» Я обратился к красавице, чье состояние показалось мне закрепощенным. Девушка послушалась, пока еще не понимая сложности создавшейся ситуации, а я уже создал себе план по распутству. «А нам что делать, господин Феликс? Родион?» — поинтересовалась одна из девушек-прелестниц, посчитавших себя обделенной вниманием. «Освобождайте стол!» — подал я очередную неясную команду. «Все станьте на те столики!» — я задал направление. «А я сейчас...» Поднявшись с места, я прошел твердым шагом до ближайшей портьеры и сорвал с нее сдерживающую завязку. Проверил ширину и плотность материала, испугав Виолетту, чьи глаза округлились от непонимания моих действий. «Это для избавления от смущения», — прокомментировал я и, улыбаясь, встал за спину Марии. «Просто прикроем красавице глаза», — внес я интригу и отчасти успокоил дам. Они уже убрали все со стола и рассеялись по местам с выражениями нескрываемого ожидания продолжения эксперимента с завязкой на глазах. «Ха! Ну вот и попались девочки!» «Виолетта!» «Приглушите свет, пожалуйста», — попросил я хозяйку. Она выполнила просьбу, не вставая, так как является магом. Просто связала очередную руну и выполнила мою просьбу. «Благодарю». Я поклонился, изобразив реверанс для хохмы и снятие всеобщего напряжения. «Мне нужны помощницы». С этими словами я без труда нащупал завязки на одежде Марии и легонько ослабил все бантики. Девушки подошли к ней как раз к тому моменту, когда с красавицей, стоявшей рядом со столом с завязанными глазами, начала сваливаться оставшаяся одежда. Я вовремя среагировал и не позволил прикрыть все самое интимное, нежно лизнув ее за ушком и придержав ее дернувшиеся руки. «Тш-ш-ш!» — прошептал я. «Ничего не бойся и приготовься к приятному для себя», — добавил я, излучая спокойствие и уверенность. Я отстранился и, легко взяв ее на руки, расположил на столе, не забыв и подушку с диванчика подложить ей под голову для удобства. «Будем сервировкой стола заниматься», — прошептал я для всех и заговорщически подмигнул, намекая на интересную игру. «Это становится интересным», — подметила Виолетта и даже привстала, следя, как я беру в зубы кусочек нарезки, но не кусаю его и не жую, а приближаюсь к лежащей дрожащей Марии. «Феликс!» — присоединилась еще одна искусительница. «Да вы просто маэстро интриг!» — сделала она смелое заявление. «Учите нас, как правильно и что нужно делать!» — попросила дама за всех и изящно указала на свои остатки в одежде.